учителя выписали из Швейцарии, очень ученого человека, Лагарпа. Примечание. Швейцарский генерал Фредерик Цезарь Лагарп, 1754-1838, служил адвокатом в Берне. Во время пребывания в Риме он получил приглашение от Екатерины II приехать в Петербург и стать одним из воспитателей великих князей Александра и Константина. В этой должности Лагарп состоял в течение 12 лет. Его рассказ о пребывании в Петербурге и о необходимости покинуть Россию в связи с начавшейся французской революцией 1789 года смотри в книге «Записки Свербеева», том 1, страницы 409-419. Не было еще и 15 лет Александру Павловичу, как стали говорить, что ему выбирают невесту. Вызваны были в Петербург две баденские принцессы, из которых старшая полюбилась императрице и великому князю. В 1793 году, в конце сентября, было венчание. Новобрачному было 16 лет, а молодой — года на полтора менее. Такая поспешность всех удивляла, и об этом различно толковали, а люди, приближенные к императрице, зная, что она не очень нежна к сыну, выводили из этого важные заключения. Передавали даже шепотом друг другу, будто бы у императрицы не раз вырывалась в самом коротком ее кружке об Александре Павловиче: «Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю». Не мог не знать этого великий князь Павел Петрович, и это его еще более, конечно, раздражало против матери, пристрастной ко внуку, и заметно охладило к старшему сыну и к невестке. Женив старшего внука, императрица поспешила женить и второго на принцессе Кобургской, Анне Федоровне. Это было уже в самый год кончины императрицы. Свадьба была в начале февраля 1796 года, а 6 ноября государыни не стало. Примечание. Великий князь Константин Павлович был женат первым браком на принцессе Саксен-Зальфельд-Кобургской Юлии Генриетте Ульрике, 1781-1860, названной великой княгиней Анной Федоровной. Венчание состоялось в 1796 году, а в 1820 году брак был расторгнут. Александр Павлович был так хорош собой и привлекателен, что на придворных балах он всех мужчин превосходил красотою, и императрица не могла на него налюбоваться. Но он имел два недостатка. Голову как-то вытягивал вперед, и, как его не уговаривали, не мог отстать от этой привычки, и был тук на одно ухо. Его посылали с Салтыковым лечиться в чужие края, к минеральным водам, собирали знаменитых врачей, но вылечить не могли. Он имел много примет и был довольно суеверен. В его привычках были некоторые особенности. Так, поутру вставая, он всегда обувал левую ногу и непременно на нее становился, потом подходил к окну, как бы холодно на дворе ни было, и, отворив окно, четверть часа стоял, освежаясь воздухом. Он называл это брать воздушную ванну. Он не внушал страха, но располагал к себе сердца. Такое имел лицо, что глаз оторвать от него не хотелось, так все и смотрели бы на него. Императрица тоже была в первой молодости очень хороша, потом подурнела от красных пятен на лице, но по своей доброте и простоте в обращении она была любима всеми приближенными и ее окружавшими. В отношении ее добродетельной жизни ей нельзя сделать ни малейшего упрека. Она была как те благоверные царицы древнего времени, которые причислены к лику праведных. Были люди, которые обвиняли Александра Павловича в неискренности. В этом я не судья. Знаю только, что, несмотря на свои сердечные увлечения, он был все-таки нравственным и благочестивым человеком. Набожен он был с молодых лет и иногда говорил своим приближенным, что желал бы оставить все и сделаться монахом. Примечание. Пыпин, ссылаясь на ряд биографических источников, писал: «Религиозное настроение в первый раз сильно овладело Александром в 1812-м. Это религиозное настроение началось с особенной силой в тот момент, когда император подвергался наибольшим и действительно тяжелым испытаниям. До этого религиозное чувство дремало в нем. При общем характере его идеальных стремлений, как скоро в нем пробудилась религиозная потребность, она, естественно, должна была удовлетворяться только известными идеальными формами религиозности, в которые входили бы черты его прежних представлений. Поэтому он и был так склонен к внушениям пиетистов и мистиков. Когда наполеоновские войны перешли за пределы России и Александр отправился за границу, для таких возбуждений, речь идет о возбуждениях пиетического характера, открывалось широкое поле. На первых же порах он разделяет свои религиозные мечтания с королем прусским, он посещает в Силезии общины моравских братьев, в Бадене он беседует с Юнгом Штиллингом, в Лондоне он оказывает большую благосклонность квакерам, выражает сочувствие депутации британского библейского общества и так далее. Смотри, Пыпин, госпожа Крюднер, первая, страница 626-629. Императрица Александра Федоровна в своих записках писала о том, что еще в 1819 году в конфиденциальном разговоре с великим князем Николаем Павловичем Александр сообщил ему, что вскоре он займет престол, так как сам он решил по отречении от престола уйти в монастырь. Смотри воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 годы. «Русская старина», 1896, номер 10, страница 53-54. В 1817 или 1818 году приехала в Петербург одна баронесса Крюднер, жена бывшего нашего посла при прусском дворе. Примечание. Речь идет о Варваре Юлии Крюднер, рожденной Фитингов. 1764-1824. Проповедница мистического суеверия, начавшей свою пророческую деятельность по указанию экстатической поселянки, немки Марии Кумрин, приходившей по временам в экстатическое состояние, в котором говорила с духами и ангелами и получила их пророческие приказания. В 1815 году Крюднер познакомилась с Александром I, до этого в Карлсруе она сблизилась с фрейлиной императрицей Елизаветы Алексеевны Стурдзой и самой императрицей, о религиозных настроениях которого она без сомнения знала. С этого времени между нею и императором завязались тесные религиозно-мистические настроения, и хотя Александр довольно быстро разочаровался в баронессе, но продолжал оказывать ей покровительство. В 1818 году она приехала в Россию, но жила в Лифляндии, а в 1821 году с разрешения царя прибыла в Петербург и вошла в кружок русских мистиков. Подробнее смотри «Пыпин», «Госпожа Крюднер», первая, страница 626-633, вторая, страница 220-223. Речь бывшего нашего посла при прусском дворе. Речь идет о бароне Алексея Ивановича Криденере, умершем в 1802 году. Он был посланником в Варшаве, Венеции, Копенгагене и Берлине. Фитингов вышла за него замуж в 18-летнем возрасте, но брак не был прочным и начал распадаться через 3-4 года. Во время пребывания государя в Париже она очень его привлекала своим умным и живым разговором и предсказала ему, что Бонапарт не усидит на острове Эльбе, и когда это сбылось, государь к ней стал иметь особенное доверие. Она была какая-то восторженная проповедница, вроде миссионерки-просветительницы, которая всюду бродила и проповедовала обращение ко Христу Спасителю. Словом, была призагадочная личность, пророчица, не пророчица, а иллюминатка, и была почитаема некоторыми за вдохновенную распространительницу христианства. Примечание. Иллюминатка, то есть член общества иллюминатов, ветви немецкого масонства, которое было основано в 1776 году Адамом Вейсгауптом в Баварии. Конечную цель иллюминаты видели в замене христианства деизмом, а монархическое управление — республиканским, в то время как в качестве одного из положений программы масонов было невмешательство в политическую жизнь. Во многом же общество смыкалось с масонами, смотри примечание 14-15, главе 3. Возможно, что здесь слово «иллюминатка» употреблено в его исконном значении. Французское понятие «иллюминизм» означало то же, что «мистицизм», «мистика». Другие ее гоняли и досаждали ей, но она всякие оскорбления переносила с терпением и кротостью. Государь часто видался с нею, бывал нередко у нее и просиживал по целым вечерам. Сначала ее опасались, видя в ней что-то необыкновенное, но когда государь показал к ней расположение, около нее собрался целый кружок поклонников и последователей ее учения. Ей хотелось было ходить по улицам в Петербурге и проповедовать, но ей этого не дозволили. Она имела сильное влияние на государя, старалась сблизить его с императрицей, которая тоже к ней имела немалое доверие, и это многим не нравилось, в особенности сторонникам известной Марии Антоновны. Примечание. Смотри примечание 27 главе 14. Крюднерша и ее было хотела поймать на свою удочку, да только та не поддалась. Года 3 или 4 она прожила в Петербурге, будучи в большом доверии и фаворе, да только не сумела удержаться. Проболталась, говорят, насчет некоторых предположений касательно Греции, про которые государь передавал ей с глазу на глаз. Примечание. Все помыслы Александра I в последние годы его жизни были связаны с греческим вопросом, а именно с подавлением восстания греков против турок, 1821 год. Фантазии Крюднер тоже были связаны с греческим вопросом. Еще живя в Лифляндии, писал Пыпин, она делала свободу Греции предметом своих мистико-пророческих гимнов. Объявляла, что император Александр и есть именно орудие, выбранное Богом для восстановления Греции. Это назойливое приставание должно было очень не понравиться императору, особенно тогда. Запуганный революциями, Александр представлял теперь задачу Священного Союза именно в подавлении всяких революционных движений. Долг Священного Союза, считал он, подавить, между прочим, и греческое движение. Пыпин, госпожа Крюднер, 2, страница 241-242. Этим воспользовались люди, опасавшиеся ее влияния и расположения к ней государя, поспешили посеять в его уме к ней недоверие и, наконец, достигли того, что ей велено было даже выехать из Петербурга. Это случилось в 1822 году, в то время, как мы там были. Она отправилась куда-то в Одессу или в Крым проповедовать Евангелие татарам, не раз была в опасности сделаться мученицей, и там умерла незадолго до кончины государя. Но, несмотря на немилость, в которую она впала, ее влияние и после ее отъезда было заметно. Государь стал особенно богомолен, оказывал необыкновенное уважение к духовенству и монашеству. Графиня Орлова этим воспользовалась и старалась втереть ко двору известного отца Фотия. Он не раз бывал у государя, который с ним подолгу беседовал и целовал его руку, и, будь Фотий помягче и пообщительнее с вельможами, может быть, сделался бы он лицом влиятельным. Но он был крут и неподатлив, да и слишком прям в разговоре. Это многих встревожило. К тому же он был в большой контре с князем Голицыным, тогдашним министром народного просвещения. Фотий обвинял его в неправославии, громко порицал книги духовного содержания, тогда печатавшиеся, и называл их бесовщиной и масонством. Все это государя мало-помалу охладило к Фотию, к великому прискорбию Орловой, мечтавшей, может статься, видеть его и под белым клобуком. Примечание. Белый клобук, в отличие от черного, общего для всех монахов и черного духовенства, вплоть до архиепископов, головной убор русских митрополитов и патриарха, впервые в русской церкви появился в качестве отличительного одеяния новгородского архиерея. Смотри повесть о новгородском белом клобуке. 16 век. Государь любил ездить по монастырям, и если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ним в беседу, просил их благословения и целовал руку. Так он бывал на Валааме, в Свирском монастыре, в Ростове, в Яковлевском, и благоволил к Амфилохию, которого посетил в келье и долго у него сидел. Очень заметно было, что государь чувствовал потребность общения с духовными людьми, и что его душа жаждала назидательных бесед, каковых, конечно, нечего было ожидать от его окружавших. Странно и непонятно, как государь с такой прекрасной душой, с таким добрым, мягким сердцем мог быть расположен и иметь своим любимцем человека, подобного Аракчееву. Кто жил в то время, слыхал немало о его крутостях, жестокостях и, можно сказать, бесчеловечии, и всем диковинно было, что при таком добром, истинно благословенном государе мог держаться такой лютый временщик, который делал, что хотел. Что было сделано этим могущественным любимцем, разумеется, со временем позабудется, но люди, жившие при нем, долго не позабудут про ненавистную аракчеевщину, причинившую много скорбей отдельным лицам, и своими переменами и новшествами, как отзывались люди знающие, она наделала больше ломки и хлопот, чем принесла пользы. Аракчеев был крут, жесток, самонадеян и оттого упрям и настойчив. а последовательности в своих действиях не имел. Выходило, что он все строит на песке.